Все небо, словно в снегопад, покрылось танцующими на ветру пушинками, которые по мере приближения к земле быстро превращались в белые кляксы, а потом и в пышные султаны. Тенетники, вылетевшие сегодня на охоту или по каким-то другим делам, наверное, уже прослышали о случившемся и теперь возвращались всем скопом. Приземляющиеся тенетники на какое-то время даже затмили белый свет. Казалось, что поселок накрыла огромная тюлевая штора. Сразу возник сумбурный многоголосый гам, неизбежный при любой большой беде. Уж если повседневный говор тенетников напоминал стенание, то стенания у них были впору уши затыкать. Многократно умноженные силы возобновили прочесывание местности. Из соседних поселков вызвали подмогу. Повсюду выставили дозоры. Но и эти меры не дали никаких результатов. Враги, так и не явившие свой истинный лик, словно растворились. Лишь в 500 шагах от поселка нашлась иголка, по общему мнению, принадлежавшая прежде безвестно сгинувшему разведчику. Ее долго и внимательно рассматривали со всех сторон, а затем присоединили к зловещей куче, в которой лежали не только целиком сохранившиеся тела, но и их отдельные фрагменты. Уж если страшный клюв зверюги попадал в кого-нибудь, то от бедняги только клочья летели. Спустя какое-то время, потраченное на бурные дебаты, тенетники приступили к вскрытию злосчастного крюконоса, ставшего, если и не зачинщиком, то главным исполнителем диверсии. В ход пошли иголки, которые, как оказалось, могли заменять не только стрелы, но и ножи. Не дожидаясь, пока зловонная требуха зверя вывалится наружу, я поспешил прочь. Глумление над мертвым телом, будь то человек, скончавшийся по неясным причинам, или кабанчик, предназначенный на съедение, всегда вызывало у меня глубокое отвращение. Даже процесс потрошения курицы шокировал меня, что нередко служил им поводом для насмешек сверстников. И это при том, что крови я не боюсь. Мне знакомы ристалища, камеры пыток и эшафоты. Но вот бойни, живодерни, морги... Бух! То ли это какая-то неизвестная науке фобия, то ли за столько лет сумасшедшей жизни моя душа просто не успела в достаточной степени зачерстветь. Возможно, я еще не потерян для добра. А впрочем, эти сантименты ничего не доказывают. Свои слабости есть у всех. История знает кровавых тиранов, которые обожали кошек и рыдали от музыки Вагнера. Однако вернуться в жилище мне не позволил рябой, возникший как из-под земли. Похоже, что у тенетников и вредоносцев есть одна общая черта – при каждом удобном случае устраивать засады. «Все видел», – коротко осведомился он. «Видеть-то видел, да почти ничего не понял», – признался я. «Откуда здесь взялись вредоносцы?» «Как раз это мы сейчас и выясняем», – он глянул через мое плечо туда, где мелкие группы тенетников продолжали в разных направлениях утюжить высокие травы. «А у тебя самого никаких соображений нет. Свежий ветер, говорят, остужает, а свежая голова выручает». «Я бы на вашем месте не рассылал всех летающих тенетников в разные стороны. Пусть бы парочка сестра-братьев постоянно парила над поселком. Мне сверху видно все, ты так и знай». Слова песни, некогда снискавшей себе популярность, совсем в другом мире, сами собой сорвались с моих губ. «Сверху вредоносцев не заметишь. Они как тень. Вспомни, что случилось сегодня. Сначала они отвлекли наше внимание, а затем завладели крюконосом, хотя не исключено, что они и раньше таились в нем. Бессловесная скотина пожаловаться не может, да и сквернагоном ее не накормишь». Я понял, что речь идет о той самой сверхгорькой траве, которой под угрозой смерти мне довелось отведать на границе Ясмени. Вот, оказывается, для чего она нужна. Для изгнания вредоносцев. Кто бы мог подумать? «Вы полагаете, что вредоносец мог находиться в теле крюконоса?» – уточнил я. «Тут и сомнений быть не может». «Неужели вредоносцы такие маленькие?» «Они разные. Те, которые живут в болотах, бывают крупнее нас с тобой. А обитатели чащоб примерно вот такие». Он приставил ребро ладони к середине своего бедра. «В чащобе труднее прокормиться. Но эта мелюзга вреднее всех других». Наконец-то я узнал о вредоносцах хоть что-то конкретное. Все прежние рассказы выглядели как сказки о злых привидениях. «Они и есть привидения», — кивнул рябой. «Я воюю с вредоносцами всю свою жизнь. а знаю о них не намного больше твоего. Да и то главным образом с чужих слов. А вы не пробовали свести траву вокруг своих поселков? Эту идею мне, наверное, подсказала генетическая память. Один из моих предков по отцу участвовал в Кавказской войне, где русские войска не столько сражались, сколько вырубали горные леса. Пустить по ней скот или посыпать едкой солью. На что тогда станет похож наш родимый ясмень? Если ты заметил, мы уже и так уничтожили все деревья и кусты. Ради дюжины самых обычных фруктов приходится летать в соседние страны. Да, положенице. Одно только упоминание о пище заставило меня сглотнуть слюну. Этот рефлекторный акт, подтверждающий теорию академика Павлова о наличии второй сигнальной системы, не ускользнул от внимания Рябова. Ты, наверное, хочешь есть? Ну, как сказать? Я деликатно замялся. Сначала хотел, а потом все желание пропало. Вот и хорошо. Нынче придется поголодать. По известной тебе причине охотники вернулись без добычи, а сейчас нам всем предстоят совсем другие заботы. Надо как можно быстрее переправить мертвецов в подобающее им место. Вспомнив недавнее высказывание Рябова о том, что светоч не только лона, но и могила тенетников, я указал рукой вверх. Это место находится там? Конечно. Мертвец, не приобщившийся к небесному огню, обязательно станет разносчиком новых смертей. Отправляя наших почивших сестра-братьев в светоч, мы не только воздаем должное их заслугам, но и защищаем самих себя. Похороны в недрах солнца, пусть даже такого ущербного, как светоч, дело весьма нетривиальное, подумал я. То же самое, что пирушка в чреве кита или первая брачная ночь в притоне разврата. Однако мысли мыслями, а вслух я произнес следующее. В каждой стране существуют свои погребальные церемонии. Зачастую весьма оригинальные, но ни о чем подобном мне прежде и слышать не приходилось. Фраза эта, произнесенная с должным пиететом и оттенком скорби, никакого скрытого смысла не имела, но Рябой истолковал ее превратно, приняв за несказанное желание поучаствовать в прощальной церемонии. «Ты можешь проводить с наших сестра-братьев последний путь», молвил он с редкой для тенетника благосклонностью. «Это весьма впечатляющее зрелище. Мало кому из чужаков доводилось созерцать его». Честно признаться, такое предложение слегка ошарашило меня. Первый, и пока последний, полет над ясменем оставил не самые приятные воспоминания. Журавль испытывает в небе одни ощущения, а лягушка, которую он несет в свое гнездо, совсем другие. Однако отказ мог оскорбить Рябова, от которого зависела моя дальнейшая судьба. Делать нечего, надо соглашаться. Как говорится, дают – бери, зовут – иди. Впрочем, мой ответ звучал достаточно уклончиво. Я бы не против, но боюсь, что присутствие на столь горестной церемонии чужака может оскорбить чувства других тенетников. Любой чужак, не убоявшийся предстать перед божественным ликом светоча, заслуживает уважения нашего народа. Да и для тебя самого это станет незабываемым событием. Не исключено, что разделив нашу беду и приобщившись к нашей печали, ты превратишься в страстного приверженца нашего дела. Подобные случаи уже бывали. Служа не ради выгоды или спасения собственной шкуры, как другие, а ради убеждений ты принесешь гораздо больше пользы. Столь высокопарной речи мог бы позавидовать даже такой прирожденный трепач и лицемер, как Вещун. Разница была лишь в том, что Рябой говорил совершенно искренне. Язва скепсиса и нигилизма не коснулась тенетников. Либо развитию этой интеллигентной заразы мешала опасность, постоянно висевшая над ясменем, либо народ, не затронутый благами цивилизации, имел к ней стойкий иммунитет. У папуасов не бывает скептиков, а среди тибетских горцев не найдешь нигилистов.